Зато есть и плюсы. И про маменьку узнал, и про брата. Теперь ни к училищу, ни к госпиталю точно ни ногой. И вообще, пора приступать к плану. А то складывается впечатление, что я сюда бесцельно приехал. Нет, у меня есть план. Отсидеться просто так, это и в какой-нибудь Перми можно было. Главное, смыться подальше от Кавказа, а то там какие-то странности последнее время творились. Решено. Вечером поговорю с Наташкой и приступаем к ФАЗИП. А Наталья вернулась поздно и пьянущая. Пела песни, признавалась мне в любви и лезла целоваться. Меня прихоняли. Не с первой попытки удалось выговорить ей. Энда уж, а нарезалась ты, от радости, я правильно понимаю. С кем хоть пила-то? Мне можно. Я врло, взло, взрослая. Вот, вот тебе и поговорили про фазуб. Укладываю девушку в кровать, снимаю одежду. Пусть завтра она и будет ругаться, но приличной одежды у нее немного, приходится беречь. На всякий случай оставляю тазик под кроватью и воду на столе. Хорошо еще, из пьяного лепета понял, что выходить ей в понедельник, а не завтра. Чувствую, что одной ямой на хозяйском огороде не отделаюсь. Утром моя очередь оправдываться перед домовладелицей. Марья Ивановна, простите дурочку. Она вчера на работу устроилась, вот и отметила на радостях с девчонками. Тетка-то у меня и не пьет практически, вот и не рассчитала. Взгляд пожалостливее и продолжаю конючить. А хотите, я вам еще что-нибудь выкопаю. Суровое сердце хозяйки смягчается. Эх, молодежь, вечно вы безобразие творите, а потом извиняетесь. Совсем как мои. Вот выгребную яму новую разве что, не в силах отказаться от бесплатной рабочей силы, Мария Ивановна неожиданно сворачивает нотацию. Конечно, конечно, только покажите где. Знакомой дорогой иду за инструментом, получаю ценные указания по месту и размерам. У меня болят все мышцы, на руках мозоли, но все равно есть свои резоны покопаться в земле. Утром, привычно сканируя себя, я вдруг обнаружил, что где-то внутри меня тлеет маленькая искорка источника. Мерцает слабо, вот-вот грозя затухнуть, но ведь есть. От неожиданности даже сердечко дернулось. А вот найденные вчера горошины Алексиума уже не дают никакого положительного эффекта. Сложить 2 и 2 не составило труда. Моему источнику нужен природный Алексиум. Чистый, еще не подвергавшийся обработке. Иначе бы давно помог нательный крестик, сделанный, как у многих дворян, из метеоритного железа. Ближе к обеду выбралась из комнаты Наташка. Еще бледная, но вполне себе бодрая. Начала рассказывать о своих приключениях. Ох, Гешка, ну и гоняли же меня на собеседовании. Такого страха натерпелась. Такой злющий дядька попался, но потом оказалось, он вполне нормальный, просто строгий. Я с девочками познакомилась, так они меня вечером в кафе позвали. Там такие хорошие девчонки работают. Наталья продолжает трындеть, а я снова проваливаюсь в транс, найдя уже вторую горошинку. Сначала, похоже, я еще создавал видимость разговора, но потом так глубоко ушел в себя, что подруга обиделась. Ушла к хозяйке извиняться и рассказывать про свои переживания. Если честно, мне пофиг. Главное, чтоб Мария Ивановна из женской солидарности не забыла покормить. Остаток недели проходит в обидах. Мои находки также быстро истощились, и я как дурак постоянно хожу, прислушиваясь к себе в опасении, что только-только разгоревшаяся искорка затухнет. Как наркоман ищет дозу, так и я следующие 2 недели провожу в поисках Алексима. Так много я не копал никогда. Я закончил копать хозяйке выгребную яму. Я выкопал соседу компостную яму. Слух о том, что есть парень, который копает буквально за еду, мигом пронесся по району. Я выкорчевывал деревья. Я перекапывал огороды. Я стал виртуозом лопаты. И лишь на исходе 2-й недели меня наконец отпускает. Искорка источника по-прежнему крохотная, но уже нет ощущения, что вот-вот пропадет. Наташка, уже давно простившая мне все прегрешения, участливо встречает меня с очередной шабашки. Гишенька, ты как? На вот, творожку поешь. Чайку сделать. Хорошо же я ее напугал. Столько заботы. Не надо, сам потом поставлю. Такое ощущение, что Наталья забыла, как звучит мой голос, настолько сильно она радуется моим словам. Господи, Гешка, ты ж меня совсем напугал. Ходишь, как упырь, впору в могилу загонять. Ты чего так убиваешься-то? Ну вот как ей объяснить. Я ж ей никогда не говорил, что одаренным был. Может, она сама о чем-то таком догадывалась, но ни разу не спросила. Хотя шамана-то мы вместе вытягивали, трудно тут не понять было. Все нормально, Наташ, это просто с непривычки. Уставал сильно, вот и чуть не надорвался. Больше не буду. Так ведь ты на завтра еще подрядился кузьминишний колодец копать. Айо, ну раз подрядился, значит, пойду. Но больше пока работы брать не буду. Как у тебя дела-то? Наташка начинает рассказывать про свою аптеку, девчонок, покупателей, а я медленно уплываю в объятия Морфея, опять не дослушав. Горюшка ты мое. Маленькая ладошка ласково гладит меня по отросшим вихрам. После колодца Кузьминишной решительно делаю перерыв. Пора наконец отдохнуть и поговорить с Натальей о наших делах. Да и с Алексеумом что-то надо менять. Ладно, пока тепло, а зимой я что буду делать? Лед долбить, землю грызть. Надо как-то ставить поиск на научную основу, или я так до скончания века по крупицам восстанавливаться буду, а у меня еще мать лежит. Отдохнуть опять не получается. Стоит только мне настроиться на безделье, возникает домохозяйка. Гишенька, к тебе пришли. Марья Ивановна, никому ничего пока копать не буду. Гиша, это просто к тебе знакомый пришел. Знакомый, ко мне. Настороженно выглядываю во двор. Ну здравствуй, Григорий Андреевич. Давно не виделись. Интерлюдия 9. Начальник московского управления ПГБ сжимал белыми от напряжения пальцами трубку телефона и, машинально встав на вытяжку, выслушивал все, что думает о нем начальство. Начальство думало о нем плохо. В самом деле, провалить такую простую операцию, это надо было суметь. В трубке наконец послышались частые гудки отбоя, и Валентин Петрович Зеленый Гагарин медленно сел обратно в кресло. Вытерев накрахмаленным платком выступивший пот, вызвал секретаря Светлова, Рогова и его группу ко мне через полчаса. Нет, через час. Вначале следовало успокоиться, а то источник начал подозрительно пульсировать. Ко мне пока никого не пускать. Вдох-выдох, вдох-выдох. Успокоиться получалось с трудом. Этак он может и прибить этих баранов вместо разноса. Тоже, конечно, решение, но какое-то радикальное. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Нет, ну идиоты, как есть идиоты. Так подставить все управления. Теперь от очередных проверяющих отбиваться. Вдох-выдох, вдох-выдох. А ведь дело на личном контроле у Милославского было. Бараны. Сила пульсировала, не желая униматься. Что ж, есть выход. Закрывшись в скромной комнатке отдыха, примыкавшей к кабинету, Зеленый Гагарин достал из личного сейфа коробку с заготовками под артефакты. В среде клановых считалось почти неприличным заряжать обычные болванки, это считалось уделом простолюдинов и магов-неудачников, но иногда, когда надо было стравить силу и успокоиться, это занятие подходило лучше всего. Вдох-выдох, сжать бусину заготовки, вдох-выдох, представить, как струйка раскаленной плазмы наполняет болванку, как трамбуется жар в этом смешном кусочке материи, вдох-выдох, почувствовать, что объем артефакта заполнен. Вдох-выдох. Оборвать линию подпитки и зафиксировать результат. Самый сложный момент, на котором спотыкаются все неофиты, но генерал проделал это действие практически машинально. Все-таки эта заготовка в его жизни не сотая и даже не тысячная. В сторону. Бусина поменяла цвет с грязно-серого на красновато-металлический, что являлось признаком высшей чистоты и наполненности. Поделки клановых отличались от обычного ширпотреба высоким качеством и в свободную продажу обычно не поступали. Энергии в этой бусине теперь хватит, например, на 10 километров пути одному тепловозу с нагрузкой. Или еще для каких нужд. Генерал не вникал. Выбрав когда-то для себя путь государственной службы, Зеленый Гагарин отстранился от клановых дел, получая лишь положенную ему ренту. А такие случайные поделки сдавал по мере накопления клановому казначею за небольшое вознаграждение. Хотя был бы он сейчас у себя в поместье, предпочел бы к чертям расхреначить полигон, чем вот так помалу стравливать скопившуюся злость. Запала хватило еще на 3 бусины. Умывшись и выпив приготовленного ординарцем чая, Валентин Петрович понял, что уже никого не убьет, и дал знак пригласить подчиненных. Ну и как получилось, что 14-летний юнец обводит вокруг пальца нашу группу захвата. Господин генерал, это просто стечение обстоятельств. Да, а вот в Петербурге так не считают, о чем меня уведомили со всем тщанием. Вот, берем рапорт. В 18:32 на пульт дежурной группы поступил сигнал от маячка доктора Шаврина. Что сделала дежурная группа? Дежурная группа выехала на место сигнала сразу после вызова. Вытянувшись в струнку, рапортовал начальник дежурной группы, чья смена упустила мальчишку. А вот вахтенные на выходе отметили, что группа покинула точку только в 18:41. Часы у них торопятся. Или вы за время пустых дежурств там расслабились. Небось чай кофеек гоняли, с сестричками любезничали. А крыть было нечем, рыльце оказалось в пушку. Хоть и менялись группы в госпитале регулярно, все равно дежурство там после 3 месяцев ожидания неизвестно чего превратилось в отдых и синекуру. Начальники даже, бывало, в карты разыгрывали это дежурство. Смотрим дальше. Доктор пишет, что забалтывал подопечного минут 25-30. Где были вы? 10 минут. Уже понятно, потеряли на сборах, но дальше-то. Пробки, господин генерал. Рискнул подать голос один из группы. Пробки, значит, в 8 кварталах от госпиталя. Ну что ж, давайте посмотрим на карту. От госпиталя до места встречи доктора с нашим бегунком. Так, примерно 2 километра. Напомните мне, сержант, сколько там норматив по бегу на 2 километра для сотрудников нашего ведомства? 8 минут в полной боевой выкладке. Отрапортовал не вовремя вылезший сотрудник. 8 минут в полной боевой выкладке. Капитан Рогов, ваша группа была в полной боевой выкладке? Никак нет, господин генерал. В штатском. Значит, не была. Я вынужден отметить крайне низкий уровень подготовки вашего подразделения, капитан Рогов. Я думаю, полгода боевого дежурства в Средней Азии или на китайской границе с одновременным курсом интенсивной физической подготовки помогут повысить этот уровень. Не так ли? Так точно, господин генерал. Идем дальше. Доктор, не дождавшись нашей доблестной группы, предпринимает собственные действия, спугнувшие Васильева. Простим доктора, он к тому моменту небось уже отчаялся, что его услышали. Васильев бежит, как 5 здоровых лбов, которым родина платит, между прочим, немаленькую зарплату. Не могут поймать мальчишку. Каждое слово зеленого Гагарина гвоздем вбивалось в мозги присутствующих. Группа стояла на вытяжку, но опустив глаза в пол, ответа не требовалось. Провал был полным. Теперь о мотоциклисте. Почему не догнали, спрашивать бесполезно. Хорошо хоть догадались дорожникам сообщить. Вопрос к вам, майор. Личность установлена. Так точно. Мальцева Елена Евгеньевна, 17 лет. Студентка Московского института гражданского управления, 1 курс. Дочь Мальцева, начальника отдела землеустройства в администрации города. За последний год несколько раз была задержана за оскорбление полицейских и езду в неположенных местах. Отпущена после оплаты штрафов. Серьезных правонарушений нет. Задержана патрулем вчера вечером у дома. Пока сидит у нас в изоляторе, дает показания. Со следствием сотрудничает. Прямо-таки сотрудничает. Ну не сразу, сначала пыталась права качать. Но отец, приехав, как узнал, в чем дело, чуть не прибил мерзавку. Ему такое снижение индекса светит, что может с должности слететь, с волчьим билетом. Вот и старается теперь смягчить наказание. И много удалось узнать. Говорит, что по глупости парня подвезла. Знает, что зовут Егор. Высадила в районе Измайлова. Сейчас опрашиваем водителей окрестных маршрутов. Может, кто-то вспомнит мальчишку. Пока зацепок нет. Он мог и просто пешком уйти. Значит так, майор. Девку вытрясти по полной. Что видела, что заметила, что подумала, о чем догадалась. Чтоб все было зафиксировано. И посадить на короткий поводок. Приставить куратора, пусть с ней работает дальше. Отца пока не трогать, но беседу провести. К нему тоже приставить куратора, пусть дочкины грехи отрабатывает. Генерал сделал паузу и обвел глазами опозорившуюся группу захвата. По вам, дятлы, решение принимать буду позже. Иначе сейчас просто расстреляю. Посты в училище и госпитале снять, вряд ли наш заяц там теперь объявится, но тревожные маячки сотрудникам оставить. Пульты перевести в ближайшие отделения полиции. Свободны. Пока подчиненные спешно покидали кабинет, генерал подводил итоги. Мальчишку упустили, это факт, за это перед Милославским еще придется ответ держать. Но зато взяли за жабры Мальцева. Будет теперь сотрудничать как миленький, дочка-то единственная. А вот проверяющих точно пришлют. Надо будет действительно отослать Рогова с дуболомами куда подальше, от греха. А в целом, нервы помотают, но отобьемся. не в первый раз. Интерлюдия 10. В страшных казематах петербургского управления ПГБ на самом деле было и сухо, и тепло. Даже кормили 3 раза в день вполне съедобной пищей. Байки о жутких условиях содержания, пыточных подвалах и раскаленных инструментах не имели ничего общего с действительностью. Зачем? 21 век же на дворе. Есть замечательные психологи и даже гипнотизеры. Есть укольчики для тех, кому не хочется говорить. Есть блокирующие силу источника артефакты, от которых у одаренных не только гасятся способности, но и постоянно ноют зубы. К слову, заряжать такие артефакты очень дорого. Лишь один тип одаренных способен создавать такие бусины, а рождаются их единицы на тысячи других. Но у местного ПГБ была парочка спецов. Для дорогих гостей ничего не жалко. Жаль, что гости не ценили созданных условий, все норовили оскорбить хозяев, плюнуть в душу. Но это обычно только первый месяц. А потом они становились тихие-тихие, просто загляденье. Вот и постояльца 14-й камеры уже ничего не волновало. 14-й, на допрос. Дверь камеры отворилась, заключенный безропотно встал со шконки, привычно заложив руки за спину. Бритая голова, щурящиеся из-за отобранных очков глаза, яркая арестантская роба. Красавчик. Безликая комната. Безымянный следователь. Здравствуйте, Евгений Александрович. Располагайтесь. Приколоченный к полу табурет, на котором невозможно удобно устроиться. Усталые глаза напротив. И ноют, все время ноют зубы. Возникли некоторые вопросы, на которые хотелось бы получить ваши ответы, гражданин Залесский. Или вам привычнее фамилия Суханов? Мне все равно. Спрашивайте. К чему сопротивляться, если ты уже официально мертв? Ему даже некролог показывали. Хороший получился, душевный. И фотография удачная. А свою настоящую личность он похоронил собственными силами. Давно. Но эти все равно раскопали. Все равно так все равно. Объясните, Евгений Александрович, как получилось, что у вас на руках оказались материалы, пропавшие при разгроме дома смерти в Кишиневе 30 лет назад? Я уже объяснял вашим коллегам. И все же повторите еще раз, мы никуда не спешим. Мой отец, как и его отец до этого, всю жизнь занимался изучением механизма появления и изменения дара. Ведь источники проявляются у детей не сразу и у всех работает по-разному. Пытался выявить причины, закономерности, кроме уже известных. На каком-то этапе потребовалось провести серию опытов, но в институте, где он работал, ему отказали. Хуже того, кто-то пустил слухи, разразился скандал. Его изгнали с кафедры, обвинив в бесчеловечности, и запретили заниматься научной деятельностью. После этого отец исчез. Мать, опасаясь, что скандал отразится на ее и моей судьбе, развелась с ним и вернулась в род своего отца. Незадолго до своей поимки и смерти отец разыскал меня и передал на сохранение документы по экспериментам. После истории с домом смерти я решил перебраться подальше от тех мест. Переехал в центральную часть России. Женился, войдя в род жены, взял ее фамилию. Скажите, а вы знали, какие именно проводились опыты? Я не поддерживал связь с отцом, о его деятельности узнал только из газет. Следователь вынимает из папки и раскладывает на столе фотографии, скопированные из нашумевшего дела. 47 одаренных детей и взрослых и 34 неодаренных были похищены и замучены в жуткой лаборатории на окраине города Кишинева. Бесчеловечные опыты над беременными женщинами. Препарированные дети. Пересадка органов от одаренных к простым людям и наоборот. От увиденного рвало даже видавших виды матерых следователей. Но все лабораторные журналы, бумаги и записи бесследно исчезли. А теперь, спустя 30 лет, всплыли в другом, не менее вонючем деле. Можете как-то прокомментировать. Подследственный равнодушно смотрит на снимки. Вот эта девочка жила в 2 кварталах от нас. Владела огнем на приличном уровне. Этих двоих встречал в школе, водники. Больше не знаю никого. Какова дальнейшая судьба архива? Потерялся. Как он выглядел? Как большой серый чемодан с бумагами. Вы его изучали? Да. Вопросы идут по кругу в который раз. Следователь пытается поймать на нестыковках, подследственный отбивается. Хорошо, продолжим с этим вопросом позже. Можно покурить. И воды. Сейчас распоряжусь. Пока Залесский, он же Суханов, перекуривал, безликий ПГБшник обдумывал дальнейший план допроса. Дело о доме смерти раскручено давно, интересны только лабораторные журналы, но он дожмет этого живого покойника. Пора переходить к нынешним дням. Чем вы занялись, женившись? Тесть пристроил меня в свиту Потемкина-младшего, наследника главы клана. Да, каковы были ваши обязанности? Подай принеси. Почему вы ушли из свиты Павла Александровича? Меня не взлюбил Потемкин-старший, глава клана. Опять по кругу. Это уже пятый следователь. Вопросы-ответы, вопросы-ответы. От кого исходила инициатива назначить вас в интернат для одаренных? На меня вышел представитель клана Болквадзе. Предложил 2 миллиона рублей за подготовку любых нескольких детей для исполнения роли двойников после запланированных терактов. И столько же, по представлению результата. Они же подготовили мне легенду и биографию, провели назначение в императорской канцелярии. У вас был опыт преподавательской деятельности? Нет, но учебный процесс, как мне сказали, уже налажен. Надо было только выбивать финансирование и не мешать учителям. С первым обещали помощь. Следователь раскладывает перед подследственным с десяток фотографий. Объясните, кого и как вы готовили? Вот этого, на двойника сына Лебедева. У него нестандартный источник, для сходства требовалось только увеличить резерв. Вот этого, на роль младшего царевича, вода и молния вместе с землей. Редкое сочетание. Требовалось развить молнию и землю до приемлемого уровня. С Кинкисы я проводили индивидуальные тренировки, накачивая источник недостающей стихии. Если проводить такой процесс регулярно, то источник показывает рост, раздуваясь от полученной энергии. Но ведь позже энергия утекает обратно. Ну и что? Нам ведь надо было добиться только временного сходства, чтобы добавить неразберихи. Как вы собирались добиться внешнего сходства? Дети должны были пострадать при взрыве и получить ожоги. А этот мальчик? Молчание. Вся следственная бригада уже четвертый месяц ломала головы, на чьего двойника годился Егор Васильев. Ни по возрасту, ни по источнику выдать его за кого-то не получалось. А вы знаете, что если б не этот мальчик, вас бы не взяли. На лице подследственного впервые появляются чувства ненависти и злоба. Он позвонил Милославскому прямо из вашего кабинета. По правительственной связи. Кстати, откуда у вас правительственная связь? Союзнички провели для связи с ними. Так это он навел ПГБ. В голосе Залесского появляется такая жажда крови, что следователю хочется проверить, работает ли артефакт блокировки силы. Он, вам разве еще не говорили? Нет. Ну же, Залесский, объясните. Старается дожать следователь. И Залесского прорывает. Гаденыш, ублюдок, гнилая кровь. Бывший завуч почти шипит еще пару нецензурных эпитетов, а потом внезапно, словно решившись на что-то, начинает торопливо рассказывать. Меня Потемкины в первый же день вычислили, гады. Я еще устроиться в усадьбе не успел, а меня сразу в подвалы бросили. И тоже спрашивали. Хорошо спрашивали. Спрашивать они умеют. Все отцовскими экспериментами интересовались. Архив сразу отобрали. Только их одно интересовало, как вывести человека с определенным набором свойств источника. Несколько месяцев мурыжили, а потом отпустили. Лабораторию дали. Сначала просто с одаренными работал, а когда результаты пошли, велели с источником наследника работать на предмет прокачки. Под присмотром, конечно. Там целый штат врачей и ученых был. Только он баран полный, точнее, кролик. Его от лекарств на блуд пробивало. В усадьбе-то ладно, ему баб быстро организовали, а вот на выездах, дерьмо полное было. Не везде же можно девку с собой таскать. А курс препарата и тренировок на года рассчитан. Случалось, что прямо на улице девку ловили, когда ему припрет. А потом что с ними делали? От неожиданности рассказа у унылого следователя тоже проснулись эмоции. Что-что, денег давали да выпинывали. Кто им поверит-то? Залесский даже усмехнулся. 2 года прошло, курс закончился, а этот кроль во вкус вошел. Отец его женить собрался, а этот болван уперся. Ну, Потемкин-старший на нас всех и взъелся, что плохо с Павлом работаем. Разогнал всех к чертям собачьим, а к нему новых людей приставил. И вас вот так просто всех отпустили? Нет, конечно. Всем блокировку поставили да на другую работу в клане перевели. Меня в лабораторию обратно. А архив и наработки, конечно, не вернули. Потемкин, гад, еще так ухмыляясь, при мне все в родовую сокровищницу унес и демонстративно наличный замок закрыл. А дальше? А что дальше? Наследник женился, детки пошли, вроде даже что-то у них получилось, чего хотели. Так что через несколько лет эксперименты и лабораторию свернули, а меня заговорщиком подставили. И вы согласились. А кто меня спрашивал? Жена и дети у них, лаборатория и материалы тоже. Куда мне деваться-то? Только у меня, как этого мальчишку увидел, прямо все перемкнуло. Вылитый Пашка в молодости. Ну и решил, что верну господам Потемкиным за все хорошее. Под шумок с парнем в клановую сокровищницу проберусь. Только у мальчишки источник в целительство перекошен был. Вот Скинкис и пытался его прокачать по старой отцовской методике. Препаратов-то мне взять неоткуда было. Те, что вы давали, все под счет были. Начальник, дай покурить, а... Внезапно прерывает рассказ Залесский. ПГБшнику не хочется останавливать так удачно пошедший допрос, но в голосе заключенного такая мольба. Мужчина жадно затягивается, а следователю внезапно приходит в голову вопрос, которым стоило поинтересоваться раньше. А как же вы блокировку-то сломали? Залесский безумно улыбается, приканчивая сигарету. Никак. Просто обошел на время. Да так и валится с табурета на пол с застывшим оскалом на лице. Глава 6. Заметка в московском вестнике от 30 августа 2017 года на 3-й странице. Необычайно повезло жительнице Москвы Наталье Н., купив в селе Воздвиженском участок под строительство. При рытье колодца ей посчастливилось обнаружить клад из почти 2000 золотых и серебряных монет с двуглавым орлом начала 18 века. Монеты находились в двух плотно окованных железом сундуках на глубине примерно 4 метров. Счастливая хозяйка уже сдала найденные ценности в казну и ожидает вознаграждения. От интервью с нашим и другими изданиями женщина отказалась, опасаясь огласки. По оценкам экспертов, это самый крупный найденный в Подмосковье клад за последние 50 лет. Как можно относительно быстро заработать миллион? Первым делом на ум, конечно, лезет один криминал. А что, я принципы банковской охраны знаю, все-таки лет 10 в этом вертелся, а здесь еще и на магические сигналки сильно полагаются, которые я могу видеть. Это, наверное, какая-то родовая фишка, потому что никого другого с таким полезным умением я еще не встречал и даже особых упоминаний в литературе не находил, разве что пару раз мельком, и то на уровне слухов. А клановые библиотеки и архивы для меня закрыты, и обращаться с этим вопросом к Морозовым я не собираюсь. Слишком громко за нами захлопнули дверь после смерти деда. Есть и есть, мне от этого только лучше. Очнется мать, у нее спрошу. Но тут в полный рост встает другая проблема, легализация. Я так и вижу, как, ограбив, обворовав пару банков, я прихожу в городскую канцелярию или кто там этими делами занимается, с мешками денег и спрашиваю. Дяденьки, а как мне род зарегистрировать, я тут денежек накопил, а они мне такие. А как же тебе удалось столько скопить, деточка? А я им такой. Так работал, дядечки, с рождения не ел, не пил, не спал, все копил. А они мне. Так ты, деточка, неужто еще до крещения Руси копить начал? А зовут тебя, часом, не Кощей Бессмертный. А давай-ка мы тебя к дубу привяжем, в яйца иголки воткнем, и ты нам все подробненько и расскажешь. С какими такими уткой, щукой и медведем на дело ходил? Как-то так. Отпадает. Не буду врать, что никогда больше о таком не задумаюсь, но не сейчас. Заработать. Уже смешно. Как раз к концу 3-го тысячелетия управлюсь. Лечить я еще неизвестно когда смогу, да и знания у меня однобокие. Военно-полевая медицина во всей ее красе, я ж последний год в основном в травме работал. Поддержать жизнь, заметить и вытащить инородное тело, прихватить кости, сосуды, мышцы, найти внутренние повреждения. Еще на операции последнее время часто брали, но это когда пациенты тяжелые были, я для них батарейкой жизни работал. И работал я все-таки под присмотром опытных врачей, хотя всякое бывало. А вот чтоб лечить болезни, на одной силе жизни не выйдешь, нужны еще образование, да практика, да наставник хороший. У матери моей, например, обычное высшее медицинское плюс дополнительный обязательный курс для одаренных. И работала она потом много, оставляя нас с Митькой на попечение деда. А у меня такого нет. И разрешения на частную практику нет. И еще вопрос, как долго я пробегаю на свободе после начала работы? Мигом вычислит. Отпадает. Заработать на знаниях из другого мира? Вот это уже ближе. Высоцкого мне не перепеть, медведь на ухо наступил, причем и в той и в этой жизни. Автомат Калашникова давно уже изобретен, Называется, правда, АР, автомат российский, но рука Михаила Тимофеевича чувствуется, как бы его здесь ни звали. Что-то там про командирскую башенку. Идите лесом, я в танках нуб. Вертолеты. Тут сложнее, но мне кажется, что опытные конструкторы в этом деле разберутся и без моих сопливых советов. Все-таки официально гений Иванову всего 14 лет, и это еще почти на год старше реального возраста Егора. К тому моменту, как я вырасту и стану что-то из себя представлять, развитие уйдет далеко вперед. Тем более, что летал я давно, а техническая мысль здесь порядком отличается от привычной мне прежде. Но мне известны общие тенденции. Если соотносить миры по уровню жизни, то больше всего сходство с началом, серединой 80-х. Компьютеры уже есть, но на местах особо работать с ними не умеют, используются они пока как хранилище данных и большие печатные машинки. В сети их только начали объединять. Телевидение есть, но скучное. Два государственных канала, в основном с новостями, и максимум пары местных. Да и дорогие пока телевизоры, в нашем рабочем поселке всего в двух домах видел. Но все это на фоне офигительных примочек для одаренных. С высоты прогресса моего мира я знаю, какие вещи в дальнейшем будут иметь успех, а какие технологии заглохнут как тупиковые. Мне не создать интернет и Google, но можно найти и профинансировать людей, которые это сделают. Сотовая связь, можно как-то поучаствовать в ее развитии. Все эти гаджеты, которые только будут появляться. У меня почти 30 лет форы. И опять все упираются в деньги и рот. Остается только, как дяде Федору из Простоквашино, пойти и найти клад. История миров разошлась в Петровскую эпоху, а значит, несколько кладов, о которых мне известно, должны существовать и здесь. Будем надеяться, их не выкопали, иначе весь план придется переделывать. И потекли будни. От старшей ступени школы пришлось отказаться. В школах меня, наверное, в первую очередь искали. Да только и сидеть на шее у Наташки, устроившейся на работу в аптеку, было не с руки. Хотя она и предлагала. Оставшиеся от продажи ее домика деньги и последнюю часть трофеев я заставил Наталью положить в банк. Они нам нужны были для плана, а сам пошел искать работу. И нужна мне была не абы какая, а в библиотеке, желательно какой-нибудь крупной, или в городском архиве. Тяжела жизнь без интернета. Не сразу, но повезло в архиве. В связи с повсеместным вводом компьютеров им требовался оператор для сканирования документов. И пусть сначала они не хотели меня брать из-за возраста, мне удалось убедить женщину на собеседовании, что молодые с компьютером осваиваются быстрее. Всего нас претендентов было около 40. По итогам собеседования стало 6. После испытательного срока осталось 2. Черт побери, я не просто привлекателен, я чертовски привлекателен. Всего-то и надо было приходить вовремя, говорить комплименты дамам и быть вежливым с мужчинами. Да, здесь не было знакомого мне Windows и же с ним, зато была не менее замороченная кириллица. Что хуже, не знаю. Компьютеры, кстати, были тоже российские, но это был тот случай, когда российское – знак качества. Хотя, по слухам, мы уже утратили приоритет в этой области, и скоро рынок заполнит дешевые импортные поделки. Хорошо еще, что принципы работы остались общие для обоих миров, а Егор, как ученик вполне продвинутого училища, с первого года обучался компьютерной грамотности и был весьма в теме. Зачем мне архивы? Во-первых, я собирался искать места известных мне по прошлой жизни кладов. Из-за расхождений в истории многие населенные пункты Подмосковья изменили свои названия и сильно отличались границами, ориентироваться приходилось на сохранившиеся постройки до Петровской эпохи, о которых я прискорбно мало знал. Требовалось узнать, чья это теперь земля, нашли ли клад, можно ли приобрести нужный участок. Повезло с кладом в селе Воздвиженском. Бабка продавала свой участок, чтоб перебраться на старости лет к внукам в другой район. Вот они теперь, наверное, локти кусают. Но тут уж все схвачено, я Наталью заставил сделку 100 раз перепроверить, чтоб никакого подвоха не осталось, мы у 4 юристов проконсультировались, прежде чем договор подписали. Во-вторых, конечно, метеориты. Что о них известно? Каковы их свойства? Почему мой источник так на них реагирует? И главное, где замечены их наибольшие скопления? Что ж, частично на эти вопросы ответы я получил. Метеориты оказались, та-дам, грибами. Инопланетная жизнь реально существует. Правда, Не знаю, можно ли считать их братьями по разуму. По крайней мере, с людьми они ни разу не говорили. Хотя, может, именно это и является признаком их разумности. Жалко, что растут они ну очень медленно. Но самым главным для меня выводом было то, что в местах падения изначальных метеоритов, вполне возможно, уже наросла новая порция, которая только и ждет, что приду я и вытяну всю ее силу на благо меня любимого. Сейчас, три раза. Официальные места падений все до одного оказались частной клановой или государевой территорией. Вот неожиданность-то. А я-то думал, один я здесь умный. Но все же выход нашелся в карте подземных водных потоков московского генерал-губернаторства, составленной в 1984 году по заказу какого-то ведомства. Карту я скопировал себе и тщательно изучил. Не зря. Удалось найти несколько озер, куда предположительно должны были стекать воды из нужных мне мест. Первое же купание показало рост источника примерно вдвое. И пусть это смешной размер по сравнению с тем, что у меня был, но оцените трудозатраты. Две недели копать, не разгибаясь, или искупаться разик, пусть и поздней осенью. Наташка, не знавшая о подоплеке нашего выезда на природу, смотрела на меня как на идиота. А еще именно на берегах того озера я заметил, что есть места, где я непроизвольно проваливаюсь в какое-то подобие транса, после чего чувствую себя значительно лучше. Оказывается, до сих пор я не замечал, как сильно на меня давит отсутствие источника. Естественно, что я стал искать такие места, пытаться в них медитировать, лежать, стоять, зарываться в землю и прочее. Пил воду из озера, жрал крупинки алексиума. Сначала даже завел тетрадь, где хотел отмечать результаты своих экспериментов, но потом подумал и решил, что уж такие-то данные я запомню, а давать в руки неизвестных подобный материал как-то не хочется. Ну их нафиг, самому мало. Плохо только, что все найденные крупицы метеоритов до сих пор высасывались мной подчистую буквально за несколько минут. До конца восстановления, по моим прикидкам, оставалось еще несколько месяцев. Но вот после этого я надеялся с помощью таинственного начальства Григория все-таки пробраться в госпиталь к матери и подложить ей алексиум. Может, случится чудо, и ей поможет этот метод так же, как и мне. Геннадий Аркадьевич, вы же понимаете, что наш музей не будет выкупать вашу часть клада по рыночной стоимости. Конечно, понимаю, Эдуард Павлович, но согласитесь, то, что вы мне предлагаете, это мышкины слезки. Реальная стоимость нашей части даже за вычетом доли государства значительно превышает предложенную вами сумму. Я, конечно, не эксперт, но оценивать исторические предметы по стоимости материалов – это как-то неэтично. Я торгуюсь с директором Московского государственного музея уже вторую неделю. Казна сразу забрала свою долю самыми ценными предметами из склада, а оставшуюся часть тоже замылили как историческую ценность. Размер нашей доли целиком и полностью зависит теперь от экспертной оценки сидящего напротив меня человека. Геннадий Аркадьевич, уверяю вас, даже если вы обратитесь в Петербургский государственный музей, вряд ли вам предложат больше. К сожалению, фонды, выделяемые на содержание музеев министерством и попечителями, весьма ограничены. Жлобы. Ну натуральные жлобы. Жлоберы. Моя жаба злится, бесится и рыдает на пару и в обнимку с хомячком. Это ж надо. Предложить за весь клад всего 180 тысяч. Видите ли, нету у них больше фондов. Так надо искать, выбивать, работать в этом направлении как-то. Эдуард Павлович, скажите, а если я попрошу свою долю не деньгами? Что же именно вас интересует, молодой человек? Мазин Давыдов постоянно вертит в руках пенсне, то водружая его себе на нос, то полируя платочком, чем несказанно меня раздражает. Вот и сейчас он в очередной раз снимает его и начинает начищать. Достал. Насколько я знаю, Министерство культуры и истории имеет некоторую квоту на выдачу родовых указов. Мы с Натальей Сергеевной для того и покинули родные места, чтобы попытать счастье и заработать себе герб. И деньги нам нужны именно для этого. И согласитесь, если вы поспособствуете нашему начинанию, то все останутся в выигрыше. Ваши фонды будут в неприкосновенности. Мы с тетей исполним свою мечту, а у музея появится новая экспозиция, переданная в дар благодарными жителями Москвы. Пенсне опять водружается на нос и поворачивается в сторону Наташки. Наталья Сергеевна, это так.